«Нет, мы друг к другу не лезем», — успокаиваясь, ответил разом постаревший мужчина. Всего-то улыбка с лица сошла, а какой контраст, отрадно слышать, — протянул я, прикидывая варианты, после чего одернул себя, напомнив, что натягивать сову на глобус — не самая умная идея. «Знаете, сам я с вами куда-то далеко не поеду, но, если вы сможете достаточно быстро достигнуть склада, могу отправить с вами моего подчиненного. Поверьте, против духов он будет гораздо эффективнее, чем против людей». «Это...» Совсем растерялся мужик, но бросив на гуляку косой взгляд и подумав с десяток секунд, решился. «Да, это... можно. Сколько с меня? Я ведь уже сказал, в этом городе очень много тех, кто часто спотыкался», — проговорил я, прикидывая, что мой дух получит от такой командировки, с учетом того, что вернуться он может практически мгновенно, а также, что со всего этого могу поиметь я, не заимев проблем. Так как делец из меня, так себе идей, как сформулировать речь, не было, поэтому я решил идти одним из самых распространенных в нашей стране шаблонов. Сами решите по итогу, чего моя помощь стоила. Откровенно говоря, если ты больше никогда не будешь появляться в моей жизни, вместе с твоими братками, это уже будет достаточной платой за такую мелочь, благо второй мой гуляка уже здесь и займется моей охраной. Но сама ситуация, бредови некуда, этого не отнять. Я понял, благодарю за помощь, — поблагодарил меня делец, походу тоже уже не понимая, что за хрень тут происходит, и как все вообще так обернулось. Да ладно вам, по итогу и отблагодарите, — покровительственно сказал я, отходя от машины. Всего хорошего, АМ. Спасибо, — попрощался со мной бандюган, после чего скомандовал своим сопровождающим метнуться на штатные места и гнать куда сказали. Я же в то время зашел в подъезд и с облегчением привалился к стеночке. Постояв пару минут, мой мозг достаточно остыл, чтобы я смог наконец-то поверить в то, что ситуация реально разрешилась в мою пользу, и не мог не задать себе один крайне важный вопрос. Вот рос же хорошим, добрым мальчиком, людей лечил, нормальным парнем вырос. Дальше-то что пошло не так? — тихо спросил я у тишины подъезда, после чего тряхнул головой, окончательно возвращая себе контроль над телом, и двинулся наверх, понимая, что такими темпами мне придется нанимать еще одного гуляку. Глава 15. Итак, вернувшись домой, я смог спокойно обдумать случившееся и вынести вердикт: забить на это и забыть об этом. Все равно у меня нет никаких криминальных знакомств и никакого желания лезть в это дело, ибо это просто не мое. В частном порядке поработать, оказав обычные услуги, даже не обращая внимания на то, кто ко мне обратился, легко и непринужденно, а всерьез вязать себя с криминалом я не буду, проблем больше. А для тех, кого мое мнение мало волнует, есть очень хороший демотиватор. И даже не гуляка, я на этих умников режиссера натравлю через неделю, творимых им мультиков взвоют и сами приползут просить прощения. Поэтому я решил отвлечь себя простым и надежным способом, забить голову всем, чем угодно, кроме этой темы, и начал я с того, что организовал химика место за компьютером, настроил на телефоне автопереводчик и, по-быстрому объяснив, что к чему, вышел, ибо женские средства личной гигиены, они все-таки личные, поэтому я в это дело лезть не буду, позволив ей самостоятельно составить список, который я потом оплачу, и почитать новости, а также посмотреть на котиков, или, чем черт не шутит, связаться со знакомыми. А оплачивать все заказной девушкой я решил после того, как проведу нормальную тренировку и проверю некоторые накопившиеся за последние дни идеи о рунах и магии вообще. Да, тренировки забрасывать не следует, ибо именно их результаты меня теперь кормят, поят и защищают. Поэтому, по-быстрому собрав себе простенький перекус и набрав воды, я закинул все это дело в свой утяжеленный рюкзак и, проверив натяжение лямок, двинулся на пробежку до своей тренировочной площадки. И не пожалел об этом ни на мгновение, ибо буквально через 10 минут мои переживания стали отступать на второй-третий план, а голова быстро прочистилась от глупостей, сконцентрировавшись на действительно важной задаче – беге. Ибо бег с грузом, равносильным той самой армейской полной выкладке, это целое искусство. Надо уметь правильно распределять жизненную силу по телу, надо правильно контролировать дыхание, надо постоянно контролировать, куда и как ты будешь ставить ногу, ибо чем наши места обделены, так это ровными участками территории. Любой, ты всегда движешься либо в горку, либо с горки, и это хорошо, если бежишь по местам, где относительно недавно положили асфальт, ибо в других местах надо еще и планировать свое движение, дабы не попасть ногой в особо разлапистую трещину, глубиной сантиметров в 10. Так, что, когда я сворачивал с трассы в тайгу, недалеко от облюбованной и оборудованной мной полянки, произошедшие сегодня казусы были уже списаны в категорию «какая только фигня не случается». А уж когда я отдышался, сделав пару пеших кругов вокруг полянки и дав телу успокоиться, после чего уселся на облюбованный мной пенек, я был спокоен и сосредоточен, насколько может быть спокоен мужчина, собирающийся экспериментировать, в том числе и со взрывчаткой, благо щит на пеньке я сделал правильно и он не стремился рассеяться в окружающем пространстве, отчего на его дозарядку пришлось потратить не так уж и много энергии. В этот раз я решил не просто поэкспериментировать, но и сделать один артефакт, идея которого давненько крутилась у меня в голове, но воплощать ее я не видел смысла, переносной рупор для связи с миром духов. Наступают не самые простые времена и возможность в поле заключить контракт с каким-нибудь необременительным содержанием будет очень полезно. Даже более того, это можно использовать как для моих собственных целей, так и для работы, например, организовав защиту духом какой-либо территории, не отвлекая на это моих гуляк, ибо, находясь в моей квартире, объяснить духу фронт работ будет проблематично, даже используя речь, ибо различия в восприятии у нас глобальные. Работать на месте гораздо проще. Поэтому я достал из своего самодельного набора рунолога-артефактора, украшенное рунами на пределе моих скромных возможностей, стело, и начал творить, взяв за основу простой металлический овальный жетон, вроде тех, что используют в армии. Благо у меня было достаточно практики, чтобы иметь уверенность в совершаемых мной действиях, тем более что, как и стандартный магический рисунок, он будет разомкнут и абсолютно безвреден, без внешней подпитки. А то какими пассивными не были духи, даже они постучат шваброй шумному соседу, который занимается ремонтом каждую, мать его, минуту. Как и положено первой попытке сделать что-то, что ты не делал никогда, вышло не очень. В свое оправдание скажу, что не очень, не полный провал и даже не неудача, но качество получившегося амулета вызывало у меня здравые опасения, и я решил даже не испытывать получившееся творение, ибо все мои знания наравне с интуицией четко заявляли мне, что оно рванет, без вариантов. Отчаиваться я не стал, ибо хоть и был достаточно талантливым парнем, но это все было в пределах разумного, так что для меня никогда не было таких секретных разделов, как фарм опыта или повторение до тупения. Поэтому я просто затер свои шедевральные каракули и повторил снова. Опять словил вьетнамский флешбэк голосом такого занятного персонажа, как доктор Дью, в виде громкого, предостерегающего, крика глаза, и понял, что эта попытка тоже неудачна. Стер, повторил, и совершенно внезапно обнаружил, что сижу я уже во тьме ночной, подсвечивая себе управляемым светлячком и меланхолично жую бутерброд, который достал, не обратив на это внимания. Но, довольный, ибо получившийся результат, уже радовал прямыми линиями, стабильными переходами из одного блока в другой и абсолютно не напрягал мою чуйку. Что еще более удивительно, так это тот факт, что я умудрился ухайдакать только одну из четырех приготовленных мной заготовок. Когда я делал нечто подобное с последствиями написания рун, материал уставал и деградировал гораздо быстрее. Видимо, это из-за того, что руны – та еще химера. Подумав пару секунд, я решил все же провести испытание сейчас, ибо оставлять без присмотра непроверенный артефакт такого типа – не самая умная идея, а таскать с собой – является ничем иным, как заявкой на получение премии Дарвина, вне очереди. Поэтому я проверил получившийся амулет с подстраховкой моего гуляки и был вынужден признать, что мои старания и перестраховки в очередной раз сработали как надо, не позволив моей заднице узнать вкус приключений, по крайней мере, по моей вине, ибо схема была стабильна, и даже более того, не нагружала материал, что обещает мне износ в районе нуля, с копеечкой, процентов в час. Убедившись в том, что действительно достиг поставленной цели, я одел получившийся жетон на простую цепочку, после чего накинул его себе на шею, в прямой, так сказать, доступности рук. И проверив его реакции на изменения моей энергетики, я был приятно удивлен полной пассивностью получившегося творения. Это был успех, а открываемые этим экспериментом новые горизонты были весьма и весьма многообещающими, ибо в разделе ритуалистики очень, даже не так, очень дохрена разных ритуалов, и чертовы тучи их вариаций, причем не только в виде готовых шаблонов, но и взаимозаменяемых, а также масштабируемых модулей, с пояснениями того, как делать надо, как делать не надо и как сделать что-то похожее, если вы умудрились каким-то чудом придумать что-то свое. Честно говоря, я до сих пор не могу понять, как и кто из верхушки L взялся за гримуары, ибо даже с учетом ограничений на высокоранговые знания, это учебное пособие слишком крутое. Хрен с ним, с тем фактом, что наши записульки с вероятностью в 90% могут быть легко и непринужденно прочитаны, дебилов писать в гримуаре свои планы немного, а те, кто есть, пусть забирают, мне не жалко. Но вот качество информации, которую мы получаем в этих книжках, крайне сложно недооценить, ибо тут и теория, и практика, и даже задания для проверки знаний есть, стоит только начать искать. Гримуар, как на него ни смотри, больше похож на качественно собранный конспект по всем-всем-всем темам. Будто записная книжка опытного мага, с которой он периодически сверяется, дабы освежить память. Сомневаюсь, что нечто подобное выдали нам от доброты душевной. Я подозреваю, что тут не обошлось без очень высокого начальства, которое сказало: «Надо выдать все, и не смейте опозорить нас перед местными даже в самой мелочи». Ну, а те, что взяли под козырек, а также самый главный и запасливый архимаг из этой компании, у которого даже пара десятков заклинаний уровня судный день записано, прочитал тех задания, выматерился и просто скопировал свои записи. Все свои, отточенные и структурированные, до самой мелкой мелочи, а потом еще и заставил коллег эти записи дополнить, и профессоров всех мастей также напряг, собрав такую кучу информации, что его личную башню заложить можно этими распечатками до самого шпиля. Потом посмотрел на этот хаос, сказал: «Херня получилась, надо переделывать». После чего, в приказном порядке, назначил всех рекрутированных профессоров редакторами, заставив их навести в этом хламе порядок. И чем больше я думаю над этой бредовой идеей, тем адекватнее она выглядит. Откровенно говоря, мне было бы гораздо спокойнее, если бы условия предоставления следующего уровня доступа были жесткими, но это не так. Даже сейчас я имею такой ворох высокоуровневой информации, что у меня башка пухнет в попытке решить, что мне изучать сначала, а что чуть попозже. Есть и вторая теория, проще и еще более странная. Эл настолько влом было морочить свою голову с организацией нашего обучения, что они просто выдали самое понятное и доступное из имеющихся в их библиотеке руководств от дед, сада, до архимага и забили на нас болт. Идея такая появилась в моей голове, ибо я стопроцентно уверен, у них сейчас дел столько, что заняты абсолютно все. И именно поэтому они не показываются на мировой арене, нет времени играть в игры наших вождей, отвыкших от того, что они несут ответственность за всю ту хрень, что вытворяют на президентском посту. Вообще забавный факт, сейчас президенты большей части продвинутых стран, не более чем карьеристы, которые пришли туда попилить бюджет, да чевку заработать. Иначе, я не могу объяснить тот бред, что вижу в новостях, когда все же открываю эту клоаку, дабы узнать, когда ожидается Третья мировая, ибо все мои знания истории, в которой отметились реальные лидеры, говорит о том, что она должна начаться еще вчера. Ну, что я могу сказать, ночная прохлада и бег на более-менее приличную дистанцию помогли мне вновь прочистить голову от лишних переживаний, так что домой я вернулся, незадолго до полуночи. И первое, с чем я столкнулся, это моя ученица, которая вся испереживалась настолько, что довела свою соседку до белого коленя, и достала ее настолько, что дух сам сдал мне все те глупости, что успела придумать химика. И это несмотря на то, что я ее предупредил о своем отсутствии. Все-таки до полной реабилитации еще долго. С другой стороны, она теперь ведет себя гораздо живее и не выпадает из реальности, отчего я испытываю надежду на то, что ее проблемы всего лишь временные. Хотя кого я обманываю, ее надо бы в более родную среду отправить, но у меня есть большие сомнения, что ее там примут, ибо если ее в нормальном состоянии в дурку списали, а там на эксперименты отправили, как максимально интересный, но, скорее всего, непригодный материал, то ожидать того, что ее примут в плохом состоянии, наивность несусветная. Мир, конечно, не без добрых людей, но у меня нет никакого желания заниматься поиском этих добрых людей, и проверять границы их доброты, тоже. А вот связаться со своими знакомыми из больницы, стоит. Если не получится договориться о тихом лечении проблем химика, то хотя бы новости узнать. Думаю, теперь там все достаточно улеглось, чтобы даже младший персонал все знал и мог рассказать мне про всех-всех-всех в самых занимательных подробностях. А самое главное, свалила стрёмная проверка, перед которой я не хотел мелькать, подставлять работников, которые если мне что-то плохое и сделали, то это такая мелочь, что я уже об этом забыл. Глава 16. Следующим утром я был добр, бодр, свеж и готов к новым свершениям, с решимостью встречая новый день. И все было хорошо, пока два сотрудника полиции, при капитанских и старлейских погонах не постучались ко мне в дверь. В тот момент, когда я услышал отчет от гуляки о личностях визитеров, я осознал это противное ощущение сползающей с лица улыбки. Мне не понравилось. Еще больше мне не понравился звук, с которым в моем воображении рассыпались в пыль планы связаться с моей бывшей секретаршей, заключить, наконец-то, контакт с духом моей ученицы, подумать над тем, стоит ли мне теперь связываться с Дмитрием, или нужно подождать еще денек, ибо его молчание меня начинало слегка напрягать. Много-много-много всяких умных и полезных мыслей разбежалось из моей думалки. «День добрый!» Со всем оставшимся дружелюбием поприветствовал я гостей. «Здравствуйте, Алексей Андреевич!» Вернули мне вежливость правоохранители. «Разрешите пройти, разговор предстоит, не самый простой». «Конечно, прошу вас!» Пригласил я следаков внутрь, даже не спрашивая их документы, ибо, во-первых, у обоих не было активного ядра, а, во-вторых, у них не было никаких магических аксессуаров. Это успокаивало. «Дело вот в чем», — признался капитан, едва я закрыл двери. «Нам нужна ваша консультация, как специалиста по различным странностям». Формулировка запроса заставила меня вежливо охренеть, демонстративно вскинув левую бровь. «Я, конечно, понял бы, если ко мне пришли за консультацией по магическому вопросу, но странности – это такой тонкий намек на то, что я малость ебанька, или они просто не имеют никакого понятия о магии и прочих сопутствующих дисциплинах, которые в основе очень часто пересекаются с нормальной физикой. Странности, да», – с сомнением переспросил я, внимательно посмотрев на говорившего. Видимо, мой взгляд очень четко рассказал о том, что я думаю о выборе слов, из которых была составлена эта реплика, поэтому капитан, чуть подумав, поправился. «По магическим происшествиям», — поправил себя капитан, после чего, не особо стесняясь, признался. «Честно говоря, мы просто не уверены, как объяснить произошедшее, или даже описать, поэтому нам нужна ваша консультация. Прошу вас, за мной», — позвал я правоохранителей через несколько секунд раздумий, после чего провел их на кухню, по пути попросив нейтралку аккуратно прибрать со стола. И должен признать, зрелище аккуратно и организованно покидающих стол столовых приборов и посуды помогло мне успокоиться и понять, что ситуация-то в мою пользу, да и нет причин волноваться в этой ситуации. Мне осталось объяснить это подтрунивающему сердцу, ибо этот паникер никогда, сразу, не слушает доводов разума и играет свою мелодию, пока до него не дойдет, что ситуация уже поменялась. Капитан не стал вслух комментировать увиденное и просто открыл планшетку, после чего начал доставать оттуда документы и фотографии. А вот лейтенант перекрестился, чем заслужил от меня очень сомнительный взгляд. В ответ на мое молчаливое удивление он и меня еще перекрестил. Это было по меньшей мере грубо. Сделал я замечание верующему, пытаясь собраться с мыслями после этой выходки. Решил не ругаться, но сдержать свой разговорный талант не стал, и добавил: «Я с божественными штуками не работаю, не с теми». Я многозначительно поднял палец, показывая на потолок, после чего опустил палец вниз и добавил: «Не с этими, и попрошу вас контролировать свои душевные порывы, ибо я за попытку обозвать меня демонюгой или их прислужником могу стукнуть, скорее всего, больно». Лейтенанту явно пришлось не по душе мое замечание, но бросив взгляд на обратившего внимание на происходящее капитана, он смолчал. Правда, с такой кислой физиономией, будто я умудрился оскорбить его и его веру, видимо забыв, что 10 секунд назад демонстративно причислил меня к нечистым, или как там, ушедшие в веру, обзывают любое неестественное, по их мнению, явление. Капитан, в свою очередь, вновь не стал как-то комментировать происходящее или осуждать действия своего подчиненного. Молча взяв из неорганизованной кучи документов несколько скрепленных, скрепкой, листов, протянул их мне. Ознакомьтесь для начала с отчетом. Там наиболее понятно все описано. Я не стал раздувать пустой конфликт и взял предложенный мне документ, после чего вчитался в содержимое. И стоит признать, содержимое это интриговало. Жил да был очень честный и ни разу нигде не засветившийся мужик, который честным трудом скопил на участок в глубине тайги и построил там себе дом. Суровый, трехэтажный коттедж из листвяка, видимо, всерьез собирался предкам передать в наилучшем состоянии. И передал, не так давно, к сожалению, посмертно. Организовать такую стройку в Тум-Таракане надо иметь эпические организаторские навыки и знакомства. Даже жаль, что такой продуманный товарищ, советской закалки, ушел из жизни. Но это ладно, умер он даже не в этом доме, а в городской больнице. Даже приметы ничего плохого о таком доме не скажут. Наверное, я в них никогда не верил, а после того, как начинаешь гнуть реальность как тебе надо, в принципе верить такому, себя не уважать. Понедельник – это другое. Понедельник – проклят. Причем проклят как своей позицией, так и херней, что в него происходит, предпочитая не ходить в гости по выходным. И магией чисел, возможно, мной. Но оказалось, что внучка продуманного мужика слишком легкомысленно приняла дедушкино наследство и устроила там несколько подростковых гуляний, которые называются вписками. Я о таких в интернете видел, и ни разу не было желания провести отдых так, но это мое личное мнение, и к ситуации не относится. И вот, месяц назад, после того, как эта тупая, пьяная, и не факт, что просто пьяная, толпа разворошила кабинет деда и его личную комнату, похерив, к чертям собачьим, кучу памятных вещей, им, совершенно внезапно, стало настолько некомфортно, что они из дома выперлись во двор и закончили праздник там. Как итог, треть этих придурков на следующее же утро устроилась на своих кроватях лечить заболевшие горло, а один слег в больничку. Вроде бы, ничто не предвещало беды, внучка привела дом в более-менее приемлемый вид и вернулась в родной город, закрыв дом до следующей вечеринки. Через неделю приехала и застала дом в таком порядке, что ей стало стыдно за свои кривые руки. Наверное, я уверен, что ей просто стало стыдно перед родичами, которые убрали остатки устроенного ей, с дружками и подружками, срача. Но факт остается фактом, она решила отзвониться матушке, как самой первой в списке подозреваемых, и попытаться сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что она не успела убраться нормально, ибо торопилась. Там даже несколько свидетелей, по койкам сейчас отлеживаются, с радостью поддакнут. Мама сказала, что это не она, но напомнила, что дед был хорошим мужиком, и дом стоит держать в нормальном порядке, пообещав навестить загородную резиденцию и проверить, что же тут творится такого. Дача отбрехалась на скорую руку и начала вызванивать других подозреваемых, используя менее подозрительный подход и просто интересуясь, не бывали ли они в загородной резиденции. Никто из родичей не признался, а у внученьки слегка присосало под копчиком, ибо знакомые у дедушки были серьезные, как залп баллистических ракет, и если им пришлось исправлять устроенные малолетней толпой хаос и анархию, то это-то все не закончится. Только вот, возможности связаться с этими знакомыми, без содействия мамы или папы, у девочки не было, поэтому она села на попу ровно, и через неделю такого тихого состояния решила, что достаточно нервничала и устроила. Ага, еще больший срач, с еще большим количеством приглашенных, на тусу, молодых охлоебов, без царя в голове. А что еще делать? Она ведь терпела, нервничала. Это надо было запить. Итог, непонятный кто-то выдал всем и каждому из присутствующих таких пиздюлей, что половина из этой оравы до сих пор ест через трубочку, выкинув абсолютно всех из дома, в зашей. Легче всего отделалась внучка, ибо ей просто очень сложно сидеть на отбитой до синяков заднице. Благо связь теперь даже в таких местах ловит, так что наряд и машина скорой помощи приехали на место, дав молодым и дерзким вовсю насладиться состоянием отбитого овоща. И не нашли следов вечеринки в доме. Даже мусора в мусорке не оказалось, как и в округе, заставив полицейских посмотреть на вызвавших, со всем в другом свете. И медики помогли провести полевую экспертизу, которая выявила следы употребления наркотических веществ недели две назад. Медики чесали головы, дурак, согласившийся на экспертизу, очень быстро менял цвета, осознавая, в какой он теперь жопе, а один из очухавшихся и даже вставших на ноги дебилов не пытавшихся усвоить урок. Встал, зашел в дом, типа в туалет и попытался поджечь его. Как оказалось позже, он был из тех, кто употреблял еще вчера, и был совсем не в адеквате. После его выходки, не в адеквате почувствовали себя сотрудники полиции и скорой помощи, ибо больному на голову ублюдку выдали не только пизды, переломав в итоге копчик, но и вставили тот рулон бумаги, что он использовал как растопку, в задницу, вышвырнув при этом из дома. И сделал это огромный, но почему-то очень ловкий, арахн. Короче говоря, здоровенный паучера, у которого вместо головы росло человеческое тело. Согласно описанию, крайне уродливое и, судя по формам, возможно, женского пола. Ладно, херня случается, а в нынешнем изменчивом мире, случается постоянно. Поэтому, часть пострадавших написала заяву на организаторшу этой попойки, обвинив ее во всех грехах и состоянии своих отбитых тел. Попытавшиеся провести расследование полицейские, узнав подробности, предпочитали не соваться к такой страшной и непонятной штуке, а любые попытки поговорить, что с умницей дочей, что с мамой, оканчивались неудачей, ибо обе свалили в монастырь, замаливают свои грехи перед Богом. Ага, после того, как накосячили перед хранителем дома, молодечки, гениально, боженька, ведь с небес не спускается, и пиздюлей за косяки не выдает, конечно он простит. Правда, в последнем я, уже, не совсем уверен, ибо процесс возникновения духов и богов, та еще ахинея, и там такое случиться может, что даже самый укуренный и прокоропченный автор, до такого не додумается и в страшном сне. На этом фоне, ратующий, за мир и любовь, Хапсель, выглядит вполне нормальным и адекватным персонажем, у которого просто проблемы с коммуникацией. Там даже Ктулху, да спит он вечно, смотрится вполне простым и понятным злом. Просто хтонь, которая будет всеми править, если очухается, меняя их как ей заблагорассудится, и устроит великое наводнение на планете, по старой памяти, там даже чего-то сложного для понимания нет. Я не знаю, какими словами я хочу описать то, что я сейчас прочел, обессиленно признался я полицейским. Понимаю, кивнул мне капитан, с озадаченным видом, после чего протянул свои руки к документам, которые он уже успел разложить, и с видом человека, делающего очень неприятное дело, подал мне стопку фотографий. Мы попросили гильдию расследовать это дело, и вот во что это вылилось. Приняв фотографии, я бросил на них мимолетный взгляд, после чего неприлично хрюкнул, а через пару секунд попыток судорожно сдержать себя, начал ржать в голос, слышав вторящего мне духа и, уже, с юмором относясь, к стремительно краснеющему, лейтенанту. Ибо на фотографии был запечатлен эпических размеров клубок, в котором были запутаны различные магические амулеты, вроде тех, что делают в Поднебесной, пара здоровых серебряных крестов, еще какие-то металлические амулеты, на солидно выглядящих цепочках и зачем-то ловец снов. Наравне с этим, из клубка торчал, этот самый лейтенант, какой-то святоша с необъятным пузом, которому цепочку от кадила вокруг шеи завязали узлом, и еще один чудик, явно всерьез занимающийся косплеем, ибо был одет в пафосную белоснежную мантию, со свисающими рукавами и золотистой вышивкой. Оха, это мощно, признался я, прекратив ржать из-за того, что мне стало просто слишком сложно дышать, прости, те, извинился я перед кипящим как чайник лейтенантом, я понимаю, что это глупый вопрос, хи-хи-хи, блять, ох, но не могу не спросить, что эти два умника учудили, что вас так вот, выставили в зашей, проводили обряды изгнания зла, признался правоохранитель, который, судя по выражению лица, едва сдерживал свое бешенство. После чего добавил самую важную часть, два дня подряд, это был финиш, меня порвало, едва я начал представлять всю эту ситуацию со стороны домового, приперлись два придурка и начали песни горланить, а потом еще дрянь жечь какую-то по всему дому разгуливая и заявляя ему, что он, теперь, тут не живет, потому что они, так сказали, потом еще и хрень всякую, уродливую развешивать начали, молясь кому-то и заклиная именем его, отчего хранителю было честно и искренне похер, а вот мусор в доме, не похер, и дым вонючий. О том, что творил маг, я даже думать боюсь, но дух вытерпел этих идиотов двое суток, после чего, чем-то они его окончательно выбесили, и он выдворил их всех и разом, вместе с присутствующими. Причем даже бить не стал, просто проучив наглецов. Блин, да мне кажется, даже у меня такой выдержки нет. Отсмеявшись, я убрал, наконец-то, с глаз долой, вызывающую у меня приступы смеха фотографию. Лишь для того, чтобы вновь начать ржать, ибо теперь комок был составлен из трех, одетых в светлые вещи, мужиков, которым на голову прикрутили бутылки. И судя по торчащим тряпкам, бутылки эти были с зажигательной смесью. Вы еще и сжечь дом попытались? И вас даже не убили? Удивленно спросил я, не скрывая того, что я считаю это одной из самых тупейших идей. Не мы, это добровольцы, согласившиеся исполнить волю хозяйки дома и сжечь его, ответил мне капитан, после чего передал следующий отчет, напечатанный на нескольких листах, но я выставил ладонь в отрицающем жесте, чем вызвал у него удивление. «Давайте пройдемся по верхам», — предложил я. «Никого не убили, никого не покалечили, и даже после очередной вспышки насилия любой мимо проходил может зайти в дом. Так, если упростить, то так», — согласился со мной капитан. «Только делать что-то с этим надо, уже сейчас, иначе мы рискуем попасть в ситуацию, когда нам придется попрощаться со своими должностями». Это прямота и откровенность подкупала. Еще больше подкупала ситуация, результатом которой моими должниками станут достаточно высокопоставленные полицейские, ибо о том, что связи тащит, мне недавно напомнили, выдав направляющего пинка с работы. Не то чтобы я ее прямо любил, но стоит признать, она была удобной. Хотя больше всего меня огорчило не то, что я ее потерял, а то, как я ее потерял. Тем более, судя по фотографиям, там вовсю крутились гильдейские, а эти просто так крутиться вокруг кого-то не будут, значит что-то, связанное со знакомыми, построившего этот домик мужика, их сильно беспокоит. Думаю, если я займусь этой фигней, смогу изрядно оттоптать им пятки, и наверняка, заиметь репутацию среди людей, которые, если надо, знают. Есть, правда, один спорный момент, понятно. Предположим, я примерно представляю, что там случилось. Вопросы-то в чем? А что с этого поймею я? И что я с этого поймею? Полностью решив вопрос, не поймите меня превратно, это не то, чтобы торги, но и вы меня поймите, я буду тратить и время, и силы на то, что мне, в принципе-то и не нужно. Лейтенант опять запыхтел как паровоз, но, видимо, воспоминание о том, как темный маг ржет вместе с какой-то непонятно, где существующей хренью, не полностью выветрилось из его головы. Поэтому от того, чтобы взять слово, он воздержался. Капитан же, в свою очередь, внимательно всмотрелся в меня, особое внимание уделяя глазам, явно пытаясь что-то там высмотреть. Сомневаюсь, что его устроил результат, но и вариантов у него было немного, поэтому через секунд 30 раздумий он озвучил сумму. 15, если вы сможете сделать так, чтобы эта тварь появлялась реже. 150, если вы сделаете так, что ее там не станет. Я во всей этой новомодной фигне не разбираюсь, но вроде бы такое можно перекинуть на другое место. Сделайте, а мы честно отплатим. Сумма устраивала меня, да и сама ситуация была настолько странной, что это не может быть засадой, тем более что всех, кто мне мог подготовить реальную засаду, я не так давно кончил. Поэтому я согласился, и дав правоохранителям время собрать документы, двинулся собираться сам, по пути успокоив нервничающую химика. Многое я брать с собой не стал, всего лишь мой рабочий набор и три металлических накопителя, забитых моей энергией под завязку. Отбиться в крайнем случае хватит с головой, тем более что мой гуляка, отправившийся с уважаемым человеком, вернулся, доложив о том, что умудрился сожрать на том складе целых пятерых духов, четверо из которых родились от энергетики покойников. И по пути умудрился выцепить несколько десятков из тех, кого я классифицирую как опасных. Слабых, но много, так что он присоединится ко мне, когда сбросит виру в мой накопитель. Хорошей мыслью было не лезть лично, не хотелось бы пополнить ряды тех, кто слишком много знает, или ряды тех, кто слишком много знал. Поэтому в следующую нашу встречу, если она вообще состоится, буду прикидываться чуваком, который не в курсе, что там на самом деле было. И возьму за правило, самому на вызовы братвы не лезть. Даже жаль, что в этом случае мне придется присутствовать самому, ибо там еще разобраться надо, что происходит и откуда такой мощный дух появился. Не было у него времени войти в силу самостоятельно, а значит надо проверить, что там случилось и как это так удачно сложились факты, ибо если такое будет происходить чаще, мне понадобится гораздо более жирный штат, чем я рассчитывал. Глава 17. Я, как и любой из жителей этого города, относился к служителям порядка терпимо. Все-таки город наш основался зэками, и ни у кого из них не было желания вновь угодить туда, откуда их выпустили не так давно. Да и те, у кого не было желания или средств покидать город после отсидки, тоже не горели желанием иметь проблем с правоохранителями. Поэтому в нашем городе полицию скорее принимают, чем отвергают. Для меня, в свое время, было шоком увидеть ролики про толпы малолетних дебилов, скандирующих «Ауе», ибо, ну, у нас любой дядя Валера с соседнего двора за такое поджопника выдаст и учиться отправит малолетних идиотов. На вполне конкретном, своем примере пояснит, почему это надо делать до того, как. Поэтому, я был не очень рад ехать к коттеджу, в полицейской машине, да еще и через весь город. Мало того, что некоторые прохожие, лица которых я, со скуки, вылавливал глазами, меня очень даже узнавали, строя забавные лица. Так у этого с виду цивильного автомобиля оказалась на удивление паршивая подвеска, из-за чего я даже в телефоне позависать, по старой памяти, не смог, как и почитать гримуар, что несколько раздражало, но не сильно напрягало. Так что, я занялся одним из самых безопасных, из доступных мне, дел, любовался красотами. Благо, у нас за городом начинается тайга и неровный, но плотный строй деревьев успокаивал. Общаться с правоохранителями я не стал, ибо, во-первых, общаться с теми, кто сидит на передних сидениях, находясь при этом на задних, не очень удобно, а во-вторых, оба полицейских уже продемонстрировали огромное нежелание общаться со мной, и лезть к ним, просто по приколу, я не видел смысла. Так и ехали, в тишине и спокойствии, и судя по тому, что ни один из моих сопровождающих не пытался как-либо связаться хоть с кем-то, никого сейчас у дома быть не должно. Это меня тоже радовало, ибо последнее, что я хочу, общаться с теми ряжеными идиотами, устроившими, судя по имеющейся информации, целое представление. Но вот, минуты сложились, и мы наконец-то прибыли на место. И стоит признать, фотографии не передавали и третье очарование этого места. Прекрасный, трехэтажный коттедж, освещаемый солнцем, смотрелся не столько дорого, сколько качественно, твердо. Настоящая иллюстрация на тему «Мой дом, моя крепость». Тем более, что несколько деревьев, растущих во дворе, но не достигающих пока третьего этажа, шикарно оттеняют сам дом. А уж если смотреть из-за забора, который так-то тоже отнюдь не бетонный и явно был качественно обработан, то впечатление неприступности и суровости возрастает многократно. И весь дом, от самого его основания, до последнего гвоздя крыльца, буквально прошит магией. Едва заметной, слабой, но она есть, и при этом не стремится выветриваться из строения. Это, черт возьми, да это зрелище реально впечатляет. А еще мгновенно задрало предполагаемый ранг духа ступени на две, ибо тут, даже, не то, чтобы мастерство управления энергиями нужно, а буквально особые свойства энергии. И, да, это точно не какой-нибудь домовой, из русского фольклора. Я таких уже видал, и там дух, хоть и имеет связь с домом, но она даже отдаленно не напоминает то, что я видел здесь и сейчас. Даже, если учесть, что видел я молодого и раннего. Охренеть! Поделился я своим впечатлением с окружающим миром, еще на подъезде к дому, чем заставил капитана вдарить по тормозам и выжидающе вылупиться на меня. Пришлось пояснять свою мысль, очень обрадовав полицейского. Не знаю, как вы остались живы до сих пор, но не бесите этого духа впредь. Если он реально разозлится, вам всем гарантированно придет полный и безоговорочный пиздец. Ты что-то чувствуешь, сильное? Поинтересовался явно успевший пообщаться с одаренными капитан. «Вижу», — ответил я, и не тратя времени на лишние разговоры, вышел из машины, направляясь к дому. То, что я видел, было не просто интересно, нет, это манило. Обещало огромные возможности и сияло как отполированный алмаз в лучах солнца, ибо такое. Этому можно найти десятки и сотни применений. Черт возьми, да возможность насытить материал энергией на большой промежуток времени — чертов склад возможностей. Даже если это особая характеристика духа, что-то из этого можно перенять и адаптировать для обычных магов. В частности, для меня, ибо я, как и все интроверты, хочу свою крепость, которую никакой герой не всколупнет. А чтобы создать аналог этому чуду от магии, надо очень постараться, еще на этапе создания материалов для работы, и потом не меньше вкалывать, чтобы эффект проводимости сохранить. Подойдя ближе, я начал замечать некоторые детали, которые резко остудили мой энтузиазм. Во-первых, неравномерность покрытия, которое, казалось, в некоторых местах буквально гнилым. Во-вторых, это самое, едва ли не физически, зудящая на языке гниль. От этого привкуса меня периодически простреливало, вполне физическими импульсами сильнейшего отторжения и отвращения. Это было неестественно настолько, насколько это возможно, даже противоестественно. Походив вокруг дома и приметив эпицентры мест, в которых гниль была наиболее густой, я, очень осторожно, на пробу попробовал посмотреть, что же там такое. И оказалось, что в этих местах живут пауки, жили. Ибо этот энергетический фон быстро доконал насекомых, оставив лишь труп и полуразорванную паутину. И вроде бы, все просто и непонятно, но что-то зудело у меня на краю восприятия, поэтому я сделал пару шагов назад и попросил моего гуляку помочь мне посмотреть. Голова из-за неполного и слишком резкого единения слегка болела, но я нашел настоящий источник этой отвратной энергии, и была это простая и банальная иголка. Да-да, та самая заговоренная иголка, которые, еще на Древней Руси, недругам в дом кололи, все гадости, что в лицо не говорят, на эту иголку намотав. И в восприятии духа у этой иголки практически не было информационной составляющей, ибо весь информационный шум, что на нее намотали, уже переполз на духа, похоже, не слабо ускорив его формирование. Ведь именно эта составляющая энергии помогает самым младшим, абсолютно пассивным и ничего из себя не представляющим духом приобрести индивидуальность, неспособности, но само понятие личности и стремлений, та самая мелочь, которой я так зацепил своих гуляк, продолжая общаться с ними на различные темы. И похоже, кто-то очень не любил хозяина этого поместья, являясь при этом его другом. И сделали это не так давно, относительно времен появления в этом мире магии. Либо настолько люто его ненавидели, что даже без магической энергии смогли заговорить больше двух десятков иголок. Аккуратно метнувшись по периметру и ощущая отстраненное внимание местного духа, я выяснил, что источником гнили были как иголки, так и пауки. Такое чувство, будто дух на них как-то реагировал, и с виду это больше походило на аллергическую реакцию. Мне одна информация о том, что можно просто заряжать намерениями простые предметы, едва мозг не взорвала. О наличии у духа, существа энергетического, аллергии на насекомых, вполне себе физических, и с ним не взаимодействующих, без его желания, едва не вызвало полноценную перегрузку. Ибо, пытаясь понять, что тут происходит, мой бедный вычислитель практически, буквально, кипел. И даже дух мой ничего сказать не мог на эту тему, ведь для него происходящее было еще более диким и нелогичным, чем для меня. Но оно было, и нам с этим надо было как-то разбираться, пытаясь понять, что за чертовщина тут случилась. Поэтому мне не пришло в голову лучшей идеи, чем, для начала, попытаться наладить контакт с местным духом. В конце-то концов, врач ведь в первую очередь интересуется у больного, что, собственно, у него болит. Почему бы не взять пример с программистов, берущих за основу то, что хоть как-то работает, и сделать хоть что-то. Вернувшись к крыльцу, я заметил, что во дворе организовался еще один автомобиль. Весьма представительского вида внедорожник, имел не самые обтекаемые линии, всем своим видом поясняя, что при попытке чего-то в него врезаться, это что-то рискует сложиться гармошкой, но не поцарапать его покраску. Серьезное такое транспортное средство для серьезных людей. Особенно это заметно по вытянувшимся в струнку правоохранителям, поэтому мной было принято решение очень воодушевляюще ухмыльнуться заметившему меня старшему лейтенанту и не идти туда. Я сама доброта, ага. Когда я поднялся на крыльцо и очень вежливо постучал в дверь, да еще и поздоровавшись с местным духом, заодно поинтересовавшись, можно ли мне войти внутрь, дверь передо мной распахнулась настежь, отчего, судя по тону, лейтенант, где-то далеко за моей спиной, громко выматерился. Я не стал обращать на него внимания и с чувством качественно свершенной пакости вошел внутрь, и был очень приятно удивлен, ибо несмотря на весь тот хаос, что творится с домом снаружи, внутри он не имел ни единой частички гнили. Даже намек на ощущение этой дряни поблизости пропал с концами, стоило только дверь захлопнуть. Также приятно было смотреть на обстановку, которая была на удивление домашней. Знаете, такое ощущение, возникающее, когда заходишь в дом, который хозяева давно оборудовали под себя. Простота и элегантность, я бы даже сказал, ибо первое, за что зацепились глаза, это простые, но слегка выделяющиеся из интерьера часы, дабы глаз за них сам зацепился. На стене ряд вешалок, рядом с которыми стоит темный шкаф с простой и с незамысловатой резьбой, явно для одежды, а с другой стороны, еще и вешалка-стойка, для шляп или плащей. После того, что я прочитал в отчете полицейских, я ожидал тут, если и порядка, то гораздо большего количества убранных деталей интерьера. А тут, прямо есть ощущение, что хозяин, седой уже, мужик и супруга его, сейчас из-за угла позовут к столу, посоветовав не медлить. Я не стал как-либо комментировать увиденное, и спокойно разулся, не стесняясь ходить по полу в одних носках, ибо они тут были очень даже теплыми и чистыми. Подождав секунд 10, я убедился в том, что местный дух ведет себя крайне пассивно, и медленной походкой прошелся по первому этажу, который представлял из себя замкнутый квадрат, позволяющий обойти по всему периметру коттеджа, переходя из комнаты в комнату, после чего остановился в столовой, такой же образцово чистой, и при этом по-домашнему устроенной. Немного подумав, я решил не ходить на верхние этажи, а остаться здесь, хотя бы потому, что местный дух очень хорошо понимал, что и где стоит, а значит имел непосредственное отношение к старому хозяину дома. Я даже заметил стул, который, судя по всему, был восстановлен духом до исходной формы. А с учетом того, что для них понятие «сломан» отнюдь не настолько четкое, как для людей, значит, что и восприятие у духа ближе к человеческому. И я считаю, что этому духу будет также привычно общаться в столовой, где ранее, наверняка, проходили чаепития и прочие посиделки. Откровенно говоря, это вообще первый раз, когда я собирался общаться с более-менее разумным духом, рожденным в нашем мире. И едва я только поздоровался, я понял, что у духа большие проблемы. Я бы даже сказал, большие горы проблем, ибо он звучал искореженно. Весь его ответ был словно лоскутное одеяло, где благожелательное приветствие перемешивалось с тупой, не направленной ни на кого конкретно, ненавистью, после чего шло что-то совсем непонятное, больше похожее на какое-то ощущение отупения. Когда я попытался спросить, почему он звучит так, я получил в ответ лишь извинения, если не считать этих безумных вставок, которые, судя по всему, были обеспечены гнилью. Из-за этого наше общение изрядно затянулось, но главные моменты я смог уловить, и эти моменты мне не то, чтобы пришлись по душе, чисто по-человечески. Во-первых, формировался дух, как обычно это происходит, медленно и печально усваивая окружающую энергию и роднись с ней, и по пути усваивая информацию, что в этой энергии присутствовало. Оттуда и паук, который стал настолько привычным, что дух от этого образа не мог отказаться при всем желании, ибо он стал одним из столпов сути самого духа. Потом появились иголки с дурными намерениями, информация с которых знатно покорежила духа, внося полнейший раздрай в его суть, буквально смешивая формирующуюся личность с самым черным дерьмом. И как апофеоз, в дом пришли малолетние и очень яркие на эмоции люди, в огромном количестве, и начали устраивать тут очень эмоциональные гуляния, заканчивающиеся очень эмоциональными алкогольными или наркотическими опьянениями. Именно последнее дало толчок к такому быстрому формированию духа, и именно это не позволило ему хоть как-то усвоить то, с чем он роднился, обращая возможного хранителя очага в коробченного, уродливого и временами сбоящего, не хуже киберпсиха, калеку. Что самое отвратительное, дух понимал, что он уродлив, сама его суть об этом твердила, та самая, в которой был ярко отпечатан образ паука, та самая, что оказывается боится их до усрачки и теперь духа буквально разрывает от страха, ужаса, презрения и банальной ненависти к себе. Это было очень печально, настолько, что я попросился на выход, пообещав вернуться через некоторое время, ибо мне срочно надо было подышать свежим воздухом и обдумать то, что я услышал. Дух выпустил меня, пожелав вслед удачи, как мог. Выйдя из дома и устроившись на скамейке, под кроной одного из деревьев, я тупо упер взгляд в землю, пытаясь понять, что вообще с этим можно сделать. Все-таки если пытаться поправить духа до более-менее нормального состояния, это его убьет. Образно говоря, надо пересадить его в другое тело, при этом заменив 70% мозга. Это далеко за порогом того, что личность, даже такая аморфная и податливая, как у духов, способна выдержать. Но оставлять его в таком состоянии, еще хуже, ибо все то дерьмо, что разбросано кучами по самой его сути, скоро начнется смешиваться с чистой сутью духа, и мне придется его убить. Причем там вариантов уже не будет, ибо дух, рожденный на 2/3 из ненависти и алкогольно-наркотических обмороков, не может быть нормальным, по определению. Пока я предавался меланхолии, ко мне приблизился какой-то дедок, ни разу не божий одуванчик, ибо дед был хоть и заметно старым, но при этом имел неплохую мускулатуру. Я бы сказал, что он больше похож на тех самых анимешных мастеров боевых искусств, которые болт клали на то, что они сейчас должны рассыпаться на песок. Зато из самоуверенной шпаны песок выбивают, только в путь. «День добрый», – поздоровался я, проявляя вежливость и уважение к чужим сединам. Ибо дожить до такого возраста в нашей стране, это надо быть очень выносливым человеком, и таких уважать стоит. «Что-то тон у тебя об обратном говорит, но ладно, пусть будет добрый», – усмехнулся в усы дед, после чего кивнул куда-то рядом со мной. «Не против, если я рядом присяду? Пара вопросов к тебе есть». «Конечно, присаживайтесь». Не стал я возражать и даже слегка подвинулся, несколько освобождая и так огромную площадь. «Ты, говорят, спец по всякой такой фигне. Скажи честно, Игорь на тот свет ушел или это его душа тут мается?» — поинтересовался присевший дед, не став размениваться на мелочи. «Хороший вопрос. Я с душами не работаю, но насколько знаю, у таких молодых и слабых духов ее нет и быть не может. Так что там, явно не бывший хозяин, порядки наводит», — вздохнул я, после чего поинтересовался в ответ, у кого из жильцов были очень особые отношения с пауками. «Дух очень четко перенял это, но не может объяснить, как и от кого». «Пауки?» — с сомнением переспросил дедок, но через несколько секунд явно что-то вспомнил. «А, пауки, было дело. Марья, супруга его, боялась их до жути. Бывало, столбом замирала, едва увидев». «А откуда ты узнал-то это?» — дух рассказал. Не стал хитрить я, ибо настроение заниматься словоблудием не было совершенно. «Теперь пытаюсь понять, что со всем рассказанным делать. Что-то не сходится», — покачал головой старик с явным сомнением в голосе, после чего пояснил. «Марья, когда ИЛ появились, нас, штабных бывших, всех созвали, а она тут осталась, да так и померла. Игорь с командировки вернулся, труп уже 3 дня как лежал. Говорят, аккурат после того, как внуки домой уехали, приставилось. Не сходится что-то у тебя?» — «Да не в душе тут дело, дед», — экспрессивно сказал я, махнув рукой. «Дух с информацией сроднился, с энергетикой. Сложно объяснить, но вот эта фобия очень уж четко отпечаталась в ней. Поэтому дух и принял такую форму, образ слишком четкий». Я тяжело вздохнул, окончательно утратив запал, после чего откинулся на спинку и, растерев лицо ладонями, добавил: «А потом, тупые людишки, опять все пустили по пизде. Не покойник, значит, это хорошо», — подытожил дед. «Хорошо», — не стал отрицать я, после чего высказался: «Только непонятно, что теперь с этим делать. Там какая-то тварь иголок с зарядом злобы натыкала во все места, духа потравив, а потом еще и наркоманы эти, трипаков наловили, окончательно переломав все. Дух воплотился, перекореженный как черти что, даже сам себя не понимает и принять не может». «То есть изгнать ты этого духа не можешь?» — поинтересовался так и не представившийся дед. «Могу», — задумчиво хмыкнул я. «Не хочу, не по-людски, как-то. Он же сейчас как ребенок, новорожденный, ни в чем не виноват. Я тебе даже больше скажу, такого хранителя дома я бы и себе хотел. Там внутри сейчас настолько чисто и ухожено, что дом жилым казался. Не будь он привязан уже, чуть ли не намертво». «Намертво? Чего замолчал-то, М?» — поинтересовался дед. «Да так, понял, что я все-таки дурак», — подытожил я, понимая, что уже принял решение и хрен я теперь куда от него денусь. «Мне пару-тройку дней нужно на подготовку, и потом я тут столько же возиться буду, минимум». Глава 18. Объяснять лейтенанту, что мне потребуется гораздо больше времени, мне не пришлось. Он был недалеко и старательно вслушивался в каждое слово, что до него долетало. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы быстро достигнуть моей квартиры, не было. А вот там проблемы начались, ибо хоть я и расшевелил самостоятельность химика, но она все еще остается жертвой бесчеловечных экспериментов и похищений. Но в то время у моего разума были иные приоритеты, поэтому, послушав некоторое время стремительно теряющую запал под моим скептическим взглядом японку, я просто сказал, что в таком случае она едет со мной, но пусть не удивляется тому, что ее так и домой отправить могут. Это было просто и понятно. Потом я, в ураганном темпе, заключил договор с духом химика, 20 минут объясняя, что 0,5% всей передаваемой в итоге энергии остается, как оплата за ее работу, что для духа было откровенно дико. Не то, что она передает энергию, по моей указке, а то, что я ей за это, еще и платить, оказывается, буду. В итоге я 10 минут доказывал, что ее услуги, как специалиста, способного перетянуть энергию на другой конец земного шара, со 100% эффективностью, стоят того. Правда, пришлось пойти с козырей и апеллировать к тому, что мои дуболомы не могут нормально изымать энергию из накопителя, в экстренных ситуациях, ломая буферные накопители из мелких драгоценных камней, а это, дорого, и непрактично, и восстанавливать все это, долго и нудно. И вообще, если я не буду тебе платить, ты не станешь сильнее, и не сможешь работать на меня, еще лучше. Так что прекращай уже со мной спорить, дурная женщина. Кажется, последний аргумент был самым весомым, ибо именно он заставил духа прекратить глупые возражения и заключить, наконец-то, со мной нормальный договор. Даже более того, мои гуляки выражали чистую солидарность и уважение к моей терпимости, абсолютно не обижаясь на сказанное мной в порыве чувств, ибо, ну, было такое, один раз, но было же, и как по мне, они больше внимания обратили на тот факт, что теперь в накопитель энергия будет идти через духа моей ученицы, снимая с них обязанность по восполнению и изъятию энергии, чем на весь процесс переговоров. Поэтому, убедившись, что атмосфера в нашем странном коллективе не стремится обращаться в хаос, я не стал медлить и собрал все накопители, что были в квартире, еще и заготовки прихватив с собой. После чего, проплатив защиту своего имущества паре вольнонаемных духов и закупившись достаточным количеством продуктов, изрядно погоняв полицейскую машину, мы вернулись к коттеджу. И первое, что бросилось в глаза по приезду, пара новых лиц, что располагались чуть выше сержантских погон, которые сначала попытались нас тормознуть, а потом, видимо, что-то разглядев, очень резко пропустили. И меня знатно поднапряг момент, когда менты попытались остановить служебную машину, ментовскую. Пофиг, что полицейские, важен факт, и чего они нам наперерез бросились. Задал я вопрос Старлею, без особой надежды на ответ, ибо отражение его лица в зеркале заднего вида говорило о том, что он охренел гораздо больше меня. Ага, меня, к которому в бок упиралась японка, с фигурой супермодели, рядом было два духа, которые имеют достаточно силы, чтобы защитить и меня, и мою ученицу, даже от мощного взрыва, или просто устроить всем в округе похохотать. Беспокоился я, да я, в тот момент, ощущал себя победителем по жизни, сам ничего не понял, признался тот, в очередной раз задерживаясь взглядом на химика. К его чести, делал он это молча и не провоцировал меня попытками перекрестить ее или шутками про девственницу, на заклание сатане. Если в отношении оскорбительных высказываний относительно меня самого я относился до крайности наплевательски, ибо знал, что я, вот вообще не подарок, то за оскорбление дамы, тем более той, что находится на моем попечительстве, можно было выхватить легко и непринужденно. Когда мы заехали во двор, выяснилось, что новых лиц не два, а четыре. Там, видимо, проходил инструктаж подчиненных, на котором капитан очень важно стоял рядом с тем самым дедом, который пояснял новоприбывшим их задачу. И хотя я подумывал о полезности таких знакомств ранее, теперь у меня зреет подозрение, что дедуля слишком крут в этом отношении. Я, прямо-таки, искренне сомневаюсь, что хоть какой-то пенсионер может просто, по щелчку пальцев, вызвать и приспособить к делу полицейских. А значит, не настолько и в отставке дедуля. Моих намерений это, впрочем, ничуть не меняет. Осталось договориться с духом, чем, на самом деле, надо было заняться с самого начала, но я, на волне своего эгоистичного намерения, не разбирая дороги, рванул готовиться, упустив из виду тот факт, что решаю в этой ситуации не только я. Впрочем, ничего критичного я натворить не успел, а любой из вариантов потребует от меня дополнительных запасов энергии, которые я обеспечу себе не только малыми накопителями, но и возможностью поддать из моего главного хранилища. У партнерши-химика с лихвой хватит мастерства вытянуть и передать мне магическую энергию достаточно мягко, чтобы не угробить очередной буферный накопитель, при этом адаптировав ее под мою энергетику, чтобы я мог использовать ее без опасений. Едва мы вышли из машины, как пенсионер быстро закончил свой инструктаж и направился в нашу сторону. «Я смотрю, вы решили не мелочиться», — задал я вопрос, начиная разговор. «Да», — родственница объявилась, «Игоря, дача». С явным недовольством ответил мне дед, особо выделив последнее слово. «Головой в храме, видимо, повредилась окончательно. Крестом золотым на груди хотела духа изгнать, соплячка. Так что, эти архаровцы присмотрят, чтобы тебе она, да мутнее эти, не мешали. И кто ж такой мутный с ней приехал?» Невольно заинтересовался я услышанным. «Да клоуны эти, из местной гильдии. Денег содрали как за машину, а в итоге ни черта не сделали. Запах денег почуяли, теперь вьются вокруг этой дуры, как мухи». Поморщился дед, всем своим видом поясняя детали того, кем он считает самих вьющихся, так и, что он думает о той, вокруг кого они сейчас круги нарезают. «Ну, на что-то же они должны быть способны», — пожал я плечами и добавил. «По крайней мере, у них действительно есть люди с активным источником, на что-нибудь они способны». Но потом вспомнилось то, что мой гуляка просто пришел в их гильдию и вынес всех, не получив урона. А мне, до сих пор, даже пискнуть на тему этого случая, не смеют, наверное. А когда пенсионер с большим сомнением всмотрелся в мои глаза, мне резко пришлось придумывать адекватное пояснение своих слов и признаться в том, что я прикрываю, скорее паладинов, чем всю гильдию. Мне было откровенно стрёмно. Поэтому я многозначительно пожал плечами. Статистика и правила больших чисел, те еще стервы, и обожают работать за спиной. Не знаю, что из своего богатого жизненного опыта вспомнил пенсионер, но он очень громко и со всей душой рассмеялся. Такое громкое и внезапное выражение эмоций заставило непонимающую разговор химика с силой вжаться в мой бок, после чего вообще скрыться за моей спиной. Хорошее замечание. Продолжая посмеиваться, прокомментировал дедок. Правильное. Я бы даже сказал, жизненное. И чего они говорили? Спросил я, мягко отводя разговор от химика. Обещали, что изгонит душу покойника. Поспрашивал я этих спецов, так они даже не смогли мне объяснить, почему он такую форму принял. Вообще какую-то ахинею несли про чакры и плохую энергию. Черную магию, кстати, тоже упоминали. А я ведь, на пенсии, не только в окошечко смотрю, да молодость вспоминаю. Мне тоже недавно один, забавный томик подарили. Читаю, под настроение, интересно все-таки. Отвечал дед медленно и с каждой фразой терял все больше и больше своего запала, пока не стал совсем смурным. Игорька, вот, грешным человеком обозвали. А он нас, дуболомов, тогда под огнем вытаскивал. Хотя и медик простой, тонкий как ветка. Мухи не обидел бы, даже пауков от Маришки, просто гонял. И дура эта, верит им, как корова. Я не стал ничего говорить в ответ. Не считал, что мое мнение, хоть что-то в этой ситуации, вообще, значит. Я все же, никого из упоминаемых, не знал, ни лично, ни с чужих слов. Ладно, маг, я тут прозвонил пару знакомых, так что, никто тебе мешать не будет. Если будет нужно, скажи им, отвезут куда скажешь. Хм, девчонку-то, сюда, зачем приволок? Ученица моя, химика. Представил я свою спутницу, не став никуда смещаться и позволяя ей остаться за моей спиной. Опа, японка что ли, и чего она в наших краях-то забыла? Всем видом выражая заинтересованность, приободрился пенсионер. Ну да, невесело хмыкнул я, оттуда, а в краях наших потому, что там к спиритистам не очень хорошо относится, да и вообще, странных не любит. Пока со мной не встретилась, изрядно горя хлебнула. Теперь вот, людей шугается. Эт да, эти гнобить умеют, признал дед. Ладно, поеду-ка я, в город, кости прогрею, а вы работайте. Как закончите, скажите парням, они вас домой отвезут. И, знаешь, возьми-ка ты сейчас, дед передал мне конверт, и судя по припухлости там была сумма, оговоренная за успешное завершение работы. Я бы, может, и хотел проверить, как оно будет, но, тяжко мне тут, не хочу возвращаться. Я с сомнением посмотрел на конверт. Деньги – это хорошо, с одной стороны, а вот с другой, работа, за которую тебе уже заплатили, это совсем не то же самое, что попытка что-то сделать. Тебе уже заплатили, так что будь любезен, делай. Вы ведь понимаете, что я не могу стопроцентно гарантировать вам выполнение этого заказа. Поинтересовался я, намекая, что так давать мне деньги – не самое лучшее решение.